Но это не важно. У нас еще будет много занятий танцами, успею разобраться. А сегодня был день, которого я ждал уже давно. Сегодня меня начнут учить драться, не прибегая к своей силе. Волк заявил, что в академии даже мне сделать это будет крайне тяжело. Только если на занятиях в специально оборудованных аудиториях. А вот за их пределами сила всех учеников будет ограничена. Практически сведена на нет. Вот тут и нужно будет уметь махать кулаками. Сложного в этом я ничего не видел. Уже раньше приходилось несколько раз так делать. Но это до того, как я впервые применил свой дар. После этого мне уже не нужно было сбивать кулаки. Для этого всегда находились другие исполнители, если дело было совсем плохо. Но раз Волк говорит, что нужно учиться драться без магии, то буду учиться. Контракт и все такое. Еще со мной будет заниматься и Димка. До этого он пропускал большинство моих занятий. Одни ему были не нужны, а на другие просто нельзя приходить. Там меня учили вещам, которые и без всякого обучения должен знать Виктор Апраксин. Те же родственники, будь они неладны, за месяц так и не смог запомнить всех. Хоть в первой и второй линиях не путался, и уже очень хорошо. Сам Димка 2 дня назад уехал домой, соскучился по родителям. Поэтому мне оставалось только усиленно учиться и редко заскакивать к Акилле, который практически привык к нам и даже уже не шипел, но лапой бить не перестал. Это у нас было своеобразное приветствие. Прежде чем кот давал себя погладить, обязательно быстро, быстро бил меня или Димку по руке выпущенными когтями. Отцарапать нас у него не получалось, и только убедившись в нашем превосходстве, Акилла позволял коснуться себя. Димку я тоже смог убедить, что когти Акиллы не смогут ему причинить вреда. Конечно, пришлось постараться. Провернуть с собой этот трюк оказалось гораздо легче. Но и Димка через неделю уже гордо смотрел на меня, когда Акилла безуспешно колотил его. Нужно мне будет открыть курсы для всех любителей кошек. Никому же не нравится ходить поцарапанным. Но это будет только после открытия мойки, когда она начнет приносить деньги. А пока до этого еще рано. Сперва нужно закончить работу, на которую я подписался. «Расскажи мне, как давно у тебя появились эти способности?» – спросил Волк, привлекая мое внимание. «Так я и не успел продумать новую бизнес-модель, но ничего, после занятий времени будет много, тогда этим и займусь. Я и сам уже не помню, давно было, может, в 5 или 6 лет. Меня тогда как раз только перевели в детский дом Максима Горько, а к новичкам там раньше относились весьма предвзято. Обязательно пытались поколотить и сделать мальчиком или девочкой на побегушках. И тебя колотили, и меня поначалу пару раз колотили, но быстро перестали, а вскоре и вовсе старались ко мне близко не подходить. Я тогда сам толком не понял, чего случилось, но говорят, что напугал всех очень сильно, так, что пара старших ребят вовсе заикаться начали. После этого больше никто не хотел меня бить, да и делать мальчиком на побегушках. Мне потом еще пришлось мириться со всеми, но это было несложно. Немного сахара, конфеты, пара услуг сделали свое дело. А что вообще ты испытываешь, когда применяешь свою силу? Да ничего, пожал я плечами. Просто хочу договориться с человеком. При помощи страха или расположения к себе, зависит от конкретной ситуации. Со страхом всегда проще, но потом люди ведут себя диковато. Постоянно вздрагивают, оборачиваются и стараются избегать меня. А как с такими работать? Согласен, трудно, кивнул Волк. А попробуй меня напугать. Нагони самый сильный страх, который только сможешь. Тебя не могу. Каждый день пробую, ничего не получается. Волк посмотрел на меня удивленно. Точно ничего не замечал. А я думал, просто решил не говорить. Раз не могу пробиться, значит, и не нужно обращать внимание. Я уберу всю защиту, и тогда точно получится. Прямо сейчас давай. Глаза Волка затянуло белесой пеленой. Буквально мгновение, и он вернулся. Вернулся уже изменившимся. Я ощущал его иначе. Словно раньше он всегда стоял сразу в 10 зимних куртках, а сейчас скинул их все с себя. И даже майку снял. А если я не хочу тебя пугать, будешь потом, как и все остальные, дерганым ходить и сторониться меня. Тогда и учеба вся коту под хвост. За меня не бойся. Не зря же я 7 лет в Академии Разума провел. Нас там учили бороться с любым страхом. Даже самым сильным, что только может быть. Ну, ладно. Раз Волк просит, не буду ему отказывать. За все время, что мы с ним знакомы, он вообще мало о чем меня просил. Да и все его просьбы были оплачены заранее. Раз Волк хочет, чтобы я выложился по полной, то так и сделаю. Договориться с собой было легко. Секунда на подготовку, я посмотрел на волка, и сам едва устоял на ногах. Расскажи мне, что это вообще было? Какого хера ты решил долбануть по всей базе? Да еще и долбануть изо всех сил. Даже мне от твоего удара стало дурно. Пробился через все блоки, снес защиту князя, едва мозги мне не вскипятил. Да чего мне? Ты всем, кто на базе находился, едва мозги не вскипятил. Представляешь, что было бы в этом случае? Убить столько слуг Апраксиных. Ярился Воронов, нарезая круги перед откинувшимся на спинку стула волком. Разумник был выжат настолько, что сейчас не хотел думать совершенно, да и мыслительный процесс доставлял ему физическую боль. Он не испытывал подобного еще никогда. Его собственные мозги едва не вскипели, и не помогало вообще ничего. Ни одна техника защиты разума, ни один блок, ни одна закладка. То, что испытал волк, нельзя было ни с чем сравнить. Это был не страх, ужас, паника, хаос и безнадега. Все это смешалось, создав мощнейший ментальный коктейль, который волк попытался уничтожить. Уничтожить, высвободив всю свою силу и долбанув по базе. В тот момент он не отдавал отчет в своих действиях, да и сейчас все еще плохо это делал. Мальчишка оказался нереально силен. Пусть пока он и не способен пробиться через защиту волка, но после инициации его уже ничто не остановит. Конечно, князья и абсолюты будут Виктору не по зубам, но как долго, вопрос времени. Он уже смог пробудить силу крови Апраксиных, и использовал ее походя, словно делал это каждый день с того момента, как осознал свои возможности. Скорее всего, так оно и было. Волк здесь ничего не мог сделать. Мне срочно нужно поговорить с князем. Найдя в себе силы, выдавил волк. Покаяться ты всегда успеешь, да и не сможешь ты с ним поговорить. Даже я не знаю, где сейчас князь. После того нападения он исчез и не выходил на связь. Уверен, что скоро в спорных землях освободится кусок жилого пространства, и исчезнет несколько отрядов наемников. Да не собираюсь я каяться. Я защищался. Пытался скинуть с себя воздействие Виктора. Попросил его на свою голову показать, каким образом он может воздействовать на людей. Попросил не сдерживаться, и вот результат. Голова сейчас лопнет. Хочешь сказать, что мальчишка смог довести до такого состояния одного из сильнейших разумников империи? Кто же он такой? Ты все анализы делал, результаты есть, результаты только для князя. Отрезал волк, и этого вполне хватило, чтобы Александр Иванович перестал задавать вопросы. Поэтому мне и нужно срочно с ним связаться. Ситуация может выйти из-под контроля. Даже моих способностей может не хватить. Сперва ключ доступа, который реагирует исключительно на кровь Апраксиных. Потом тот случай на полигоне. Наши бойцы, что вплотную не замечают парня, свободно разгуливающего по базе. Оберег, переданный одному из напавших на нас пилотов. А теперь еще и ты. Если бы я сам не знал настоящего Виктора, то решил бы, что это он. Что кровь Апраксиных начала пробуждаться. Нужно заменить всю охрану. Держать на базе только одаренных не ниже 5-го ранга. Их защиту он пока еще не сможет пробить. И с учителями что-нибудь необходимо делать. Парень умудрился подчинить себе Катю. Я до сих пор еще не справился с последствиями до конца. И ты молчал об этом? Ситуация под контролем. Да и не смог бы ты ничем помочь. Здесь нужен кто-то из Апраксиных. А в этой ситуации никому, кроме князя, доверять нельзя. В таком случае остается только ждать возвращения князя. И больше не проси парня применять свои способности. Мы вообще ничего о них не знаем. Через час должен приехать Дмитрий Сергеевич. Если он пострадает, отвечать придется нам. Его отец так просто этого не оставит. Он обязательно воспользуется возможностью и поставит на наше место своих людей. Пока князь не появится, не поставит. А когда появится, то он точно не станет слушать племянника. Не забывай и о том, что происходит в клане. Это ты совсем не касаешься тех дел, а меня уже тошнит от них. Распутины устроили тур по соклановцам в надежде уговорить их проголосовать за своего парня. Слышал, что он недавно смог поднять десяток мертвецов. Чертовы некроманты. И это еще до инициации. Страшно представить, что будет после нее, а ничего не будет. На золотом факультете ему дадут необходимые знания и начнет работать по профилю. Отправит куда-нибудь в горячую точку для огранки дара. Ты так уверен в Александре, даже не представляешь, насколько сильно. Лучшего кандидата Григорий Константинович не найдет, только если Виктор придет в норму. Вороном, покачал головой. Целители не давали никаких утешительных прогнозов. Хоть состояние мальчишки и стабилизировалось, оно оставалось очень тяжелым. Его дар не давал никому, кроме Апраксиных, приближаться к Виктору. Даже целители были вынуждены работать на расстоянии или непосредственно в присутствии князя. Он ненадолго мог создавать брешь в силе внука. Остается только надеяться, что ты окажешься прав. Парень уже готов перейти к следующему уровню обучения. Как он относится к насилию? Спросил Ворон. Нейтрально. Предпочитает все решать переговорами. И здесь ему также нет равных. Способен договориться практически с любым человеком. Исключением являются менталисты и одаренные начиная с 5-го ранга. Но от драки точно не побежит. Он не трус. Получается, что с наследниками старших семей у него ничего не получится. Сомневаюсь, что кто-то из них после инициации окажется ниже 5-го ранга. Я тоже так думаю. Поэтому обязательно необходимо парню научиться драться. Не бездумно махать кулаками, как он это делал в детском доме, а хотя бы выучить основы. А что там с Белозеровым? Он вроде предлагал парню экскурсию в расположение Рюрикова полка и урок по пилотированию МД. Да и тот, захваченный МД, он числится, как личная собственность княжича. Захвативший доспех парень, от него ни на шаг не отходит. Еще один вопрос, который Воронов пока не проработал. Просто не знал, как поступить, дать парню разрешение на посещение Рюрикова полка или нет. Без Григория Константиновича он не мог принимать подобные решения. Все же это территория Рюриковичей. На ней находятся военные объекты, и требуется разрешение на визит. А получить такое разрешение может только князь. Предлагал, согласился Волк, и говорил, что мы можем это сделать в любое время. Если полк не будет на задании, то граф лично проведет экскурсию для Виктора и покажет ему все модели МД, что имеются на вооружении полка. Сказал, что пропуск будет выписан на месте. А по поводу того МД, я поговорю с Александром. Уверен, что он согласится на компенсацию. Но пока не нужно ничего с ним делать. Даже так, хмыкнул Ворон. В таком случае пускай Кавадзира несколько дней погоняет парня. Так, чтобы у него все тело болело. Тогда можно и в гости к Белозерову. Не хватало еще, чтобы он действительно позволил мальцу залезть в МД. Кто знает, какие еще секреты хранятся у мальчишки за пазухой, и что там с этим котом. Мне Виктория уже раз 5 докладывала, что с кухни пропадают продукты. С котом все отлично, все необходимые процедуры проведены. Избавлен от паразитов, вымыт, вычесан, когти пострижены. Степанида Игоревна, психолог, рекомендовала дать парню возможность общаться и заботиться о коте. Это позволит ему быстрее адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Что-то я не замечал, что он переживал о чем-то. Ведет себя так, словно хозяин базы. Ворон даже не представлял, насколько близко он к правде. Но разумник ничего ему не будет рассказывать. Сперва об этом должен узнать князь, а уже потом он сам решит, кого посещать в эту тайну, а кого нет. Пока же нужно отправляться и знакомить инструктора по боевым искусствам с его новыми подопечными. Волк даже не представляет, как у японца получится научить Виктора драться за столь короткий срок. Ведь после посещения Рюрикова полка он планирует устроить парню настоящее испытание, в котором тому придется вступить в реальный бой, и там его сила ничем не поможет. «Я так понимаю, что вы уже познакомились?» – спросил Волк, когда обнаружил хмурого Тацую, стоящего перед домиком Виктора. А рядом с ним на земле лежал вернувшийся Дмитрий и никуда не уезжавший Виктор. «Можно, я покажу этому ниндзя, насколько он ошибся, решив, что может вот так обращаться с моим братом», выкрикнул Виктор, и в следующую секунду произошло нечто невероятное. Глава 20. Оказывается, что я умею отлично драться. Просто убедил себя в этом, после того, как прибывший азиат раскидал нас с Димкой, как новорожденных котят. Если бы увидел Акила, то сразу же ушел. Его хозяин не может быть таким слабым. А все началось с того, что я решил проверить, достоин ли этот человек обучать меня. Он сказал, что я должен его во всем слушаться, хотя между нами никаких договоренностей не было. Пока Волк где-то ходил, мы с Димкой встретились с Тацуей Кавадзири, инструктором по боевым искусствам, который должен нас им обучать. Никогда не встречал инструкторов по боевым искусствам и тем более иностранцев. А Тацуя именно таким был, даже говорил по-русски плохо. Вот я и решил его испытать. Он сразу же согласился. Сказал, что если победит, то я назову его учителем и буду во всем слушаться. Только я его предупредил, что законы империи нарушать не буду. На всякий случай. Он согласился и сказал, чтобы мы с Димкой вдвоем на него нападали. Конечно, это было нечестно, двое против одного, но он взрослый, намного выше и тяжелее нас, поэтому мы согласились. Первая же атака закончилась полным провалом. Я даже не смог понять, что сделал Тацуя, как оказался на земле, а через секунду ко мне присоединился и Димка. Это уже было совсем не весело. Я не смог не только увидеть движение инструктора, но и противостоять ему. Так сразу убедить себя не получилось, поэтому пришлось нам с Димкой еще несколько раз встретиться с землей. Больно не было, больше обидно. А еще инструктор начал оскорблять Димку, называть его мешком с песком, неуклюжим увольнем и еще что-то на своем языке, я так и не понял. Меня он не обзывал. Наверное, все из-за герба на пиджаке. У брата такого не было. Но все резко изменилось, когда пришел волк. К этому моменту я уже практически убедил себя. Оставалась самая малость, прям как на полигоне, когда пробивал кирпичную стену. Можно, я покажу этому ниндзя, насколько он ошибся, решив, что может вот так обращаться с моим братом. Выкрикнул я и, не дожидаясь положительного ответа волка, поднялся на ноги. Дальше я в два прыжка оказался рядом с инструктором и нанес несколько очень быстрых ударов, но этого было недостаточно. Тацуя смог защититься и даже сам ударил меня ладонью в грудь. На этот раз я не упал, даже удара почти не почувствовал, лишь легкий толчок. Секундное замешательство, которого мне хватило, чтобы немного испугать инструктора. Он сделал крошечный шаг назад, и в этот момент я нанес удар. Раздался чудовищный треск, который моментально заставил меня остановиться. Правый рукав был разорван до локтя, буквально измочален, словно его трепала собака. Видел я такие тряпки на стоянке. Зачарованная ткань разорвалась настолько легко, будто это была бумага. А про рукав рубашки и говорить нечего, он и вовсе перестал существовать. А еще очень соднила руку, словно я засунул ее в кусты крапивы и потом водил ей там из стороны в сторону. Но она была целой. То, что я сделал с одеждой, не коснулось руки. Правда, со мной все было в относительном порядке, пострадал всего один рукав, а вот на Тацуе одежды почти не осталось. Но это совершенно не смутило его. Вижу, что юный господин уже готов пройти инициацию, а также, что он совершенно не умеет сдерживать силу, как и не умеет драться. Меня пригласили, чтобы я научил вас делать это без применения магии. Без магии, так без магии. Сам не понимаю, как это произошло. Давайте еще раз, и я обязательно куплю вам новую одежду. Она же обычная, не как мой костюм, не из зачарованной ткани. Инструктор махнул рукой, давая понять, что для него это пустяк. А затем он впервые с нашего знакомства решил быть серьезным. До этого просто стоял на месте, даже почти не двигался, а сейчас очень странно встал. Одна нога впереди, слегка присел и выставил руки перед собой. Открытые ладони смотрели на Тацую. Еще раз, юный господин, только теперь я буду не только защищаться при помощи дара, и вам не нужно сдерживаться, запрещаю. Тут же гаркнул волк и попытался надавить на нас своей силой. Димка застонал, а вот мы с инструктором даже не обратили на это внимания. Тацуя, оказывается, очень интересный. Вон, даже волк не может с ним ничего сделать, мне он уже нравится, а я запрещаю тебе вмешиваться, произнес я. Показалось, что слышу скрежет зубов разумника. Только наедине он может перечить мне, не соглашаться и даже ругать. А вот при посторонних должен вести себя, как примерный слуга. Да и не может он ничего сделать, не способен пробить мою защиту. Сейчас решается, кто из нас будет командовать. И раз инструктор Тацуя будет применять свою силу, то я и не стану сдерживаться. Страх начал распространяться от меня во все стороны. Снова досталось одному Димке. Нужно будет потом поработать с ним, научить сопротивляться, или еще что-нибудь придумать. А то я сам не знал, как противостоять моим способностям. Если Димка застонал, то инструктор даже не шелохнулся, а затем он и вовсе для чего-то сказал: «Нападаю». В этот момент я воспользовался и вторым глазом, просто потому, что не видел, как двигается инструктор, а такой ход позволил мне остановить его. Просто для того, чтобы я снова оказался на земле. На этот раз ударов было несколько, и все ощущались довольно сильно. Еще раз, сдаваться так просто я не собираюсь. Да и двигается Тацуя не так уж и быстро. Смог же я его сейчас заметить. Значит, смогу и защититься от его ударов, и сам ударить в ответ. Я все смогу, я все сумею. Нужно только захотеть. Инструктор не стал мне отказывать, хотя волк и призывал его к этому. Он уже успел подойти к Димке и закрыть его своей силой. Было видно по затянутым белесой пеленой глазам, а еще вокруг нас начали собираться сотрудники базы. Что же, пускай смотрит, мне не жалко, и не мне нужно волноваться, а Тацуе, это он, инструктор, которого сейчас победит 12-летний сирота, совершенно не умеющий драться, а я его обязательно одолею, и неважно, сколько для этого потребуется времени, нападаю, вновь выкрикнул Тацуе. И на этот раз мы начали двигаться одновременно. Я видел каждое его движение и даже смог защититься от первых трех ударов. Четвертый угодил мне в грудь. Воздух резко закончился, стало трудно дышать. Но это все мелочи. Главное, я смог коснуться руки инструктора, и на том месте мгновенно появился синяк. Это я увидел уже после того, как в очередной раз поднялся на ноги. За первым пропущенным ударом последовало еще несколько, с которыми я уже ничего не мог сделать, но прогресс налицо. Еще раз, инструктор снова встал в свою стойку, только на этот раз он прикрыл место, по которому я попал, прикрыл его ладонью другой руки, всего на несколько секунд, а когда убрал ладонь, то синяк уже пропал. Выходит, что Тацуя целитель, значит, и навредить я ему не смогу. В том, что победа будет за мной, я уже не сомневался, как не сомневался во мне и Акила, выглядывающая из-под куста немного левее того места, где стоял инструктор. Как не сомневался и Димка, который после помощи волка пришел в себя. Как не сомневалась и Екатерина Андреевна. Все же она признала меня императором, а император просто не может проиграть. Я отчетливо ощущал их уверенность. Она смешивалась с моей и придавала сил. Никогда бы не подумал, что вера в тебя настолько окрыляет. Но в следующую атаку Тацуи я смог отбить десятка три ударов и даже сам попал раз пять. Теперь синяки расплывались не только по рукам инструктора, но и на груди. А еще он слегка прихрамывал на правую ногу. Туда я угодил носком туфли, который оказался очень жестким. Конечно, драться в костюме невероятно неудобно, но отступать, для того чтобы переодеться, сейчас было нельзя. С каждой секундой я ощущал, что верить в меня начинает все больше людей. И самое страшное, что я могу сделать, это подвести их, уничтожить веру, что дает мне силы. Нападаю. На этот раз выкрикнул я и бросился в атаку. Тацуя уже исцелил себя и был готов. Первый удар он с легкостью отвел в сторону, второй и третий тоже. А вот на четвертом я сам не понял, что произошло, но инструктор резко зажмурил глаза, словно от яркого света. Это позволило мне преодолеть его защиту и нанести удар в живот. Впервые за наш бой на земле оказался не я, а еще я распрощался со вторым рукавом. Но инструктор мгновенно оказался на ногах и бросился за реваншем. Он стал гораздо серьезнее, и теперь уже я был повержен. Но моя уверенность только росла. Я смогу его победить. Смогу. Вы это видели? Юный господин с каждым разом становится все быстрее и даже Кавадзири уже не успевает за ним. Донесся до меня чей-то шепот. Из кустов послышался одобрительный мявк, а затем зазвучал робкий голос Екатерины Андреевны, который с каждым новым словом обретал силу. «Император! Император! Император!» Эти слова подхватили другие голоса, среди них я слышал Димку, Викторию и всех охранников, с которыми уже успел познакомиться. Теперь они все верили, что я смогу победить. Молчал только волк, он и был той последней каплей, которой мне не хватает, чтобы убедить себя. Но ничего, скоро и он сдастся, поверит в мою победу, и этого будет достаточно. Нападаю, вновь выкрикнул я первым, бросая в лицо Тацуи наглухо испорченный пиджак. Это было просто невероятно. Волк даже сам не понял, когда поверил, что у Виктора все получится. Получится справиться с инструктором, которого считали одним из лучших в империи. Да и не только в империи. На родине Тацуи Кавадзири он входил в десятку лучших мастеров боевых искусств и даже удостоился чести тренировать сына императора Токугавы, что и стало причиной его бегства и поиска покровителей, которые смогут защитить от гнева императора Поднебесной. Никто не знал, что конкретно там произошло, но Токугава несколько месяцев не показывал никому сына. Да и от Тацуи невозможно было добиться ответа, что послужило причиной его бегства. Здесь не помогут даже способности волка по добыче информации. Вот и сейчас он не смог остановить этот бой, хотя пытался изо всех сил. И пытался, после того, как Виктор смог выплеснуть силу. Выплеснуть так, что на лоскуты порвалась зачарованная ткань. Она могла остановить пулю, защитить от техник одаренных до пятого ранга, но не выдержала выплеснувшейся силы неинициированного мальчишки. Впрочем, и волк был не в состоянии с ним справиться. Не смог он справиться и с Тацуей, который отлично владел своим даром и смог защититься от воздействия разумника, а дальше моментально восстанавливал все повреждения. Впрочем, он вообще не должен был получать их в этом бою. И как позже выяснилось, не зря разумник пытался остановить этот бой, не дать ему разрослись в нечто большее. Посмотреть на то, как Тацуя Кавадзири дает урок наследнику Апраксиных, собрались все свободные от дежурства бойцы и все сотрудники, не имеющие к охране никакого отношения. Причем было удивительно, но большинство болело именно за Виктора. За время, проведенное на базе, парень уже успел расположить их к себе, и клятва верности Апраксиным здесь была совершенно ни при чем. Если потребуется, они отдадут жизнь за любого Апраксина, но не обязаны хорошо относиться к ним, могут даже ругать и поносить последними словами. От этого клятва не будет нарушена, и парень показал всем, что не зря они болеют за него. Раз за разом он поднимался на ноги и продолжал бой. Тацуя был сильнее, быстрее, техничнее. Он в совершенстве владел своим телом. Через его руки прошли сотни учеников, и тем не менее он так и не смог сломить волю Виктора. Волк уже не сомневался, что это была именно воля. Воля старшей семьи. Еще одна сила, которой могли обладать только лучшие одаренные, даже среди старших семей. И знал об этой силе весьма ограниченный круг лиц. Волку посчастливилось попасть в этот круг, когда он занял место заместителя Воронова. Даже в Академии Разума им ничего не рассказывали о воле старшей семьи, о том, как защищаться от нее, как помешать противнику использовать ее против тебя. Да и не знал об этом никто. Против воли нужна другая воля, и здесь все зависит лишь от того, чья окажется крепче. На базе других обладателей воли не было, поэтому Виктор мог без проблем тренироваться в ее освоении, чем он и занимался. А по мере того, как парень каждый раз вставал, вновь сталкивался с Тацуей, начинал его доставать и постепенно склонять чашу весов на свою сторону, все больше и больше человек верили в победу Виктора. Верили и поддерживали, подхватив глупый клич, который первой выкрикнула Екатерина. Слишком сильно на нее повлиял мальчишка. Даже без всяких клятв она была верна ему, и вся работа волка по приведению ее в порядок пошла на смарку. «Император! Император!» Принялись кричать все собравшиеся, и от этих криков у Виктора словно крылья выросли за спиной. Но все равно этого было недостаточно, чтобы одержать верх над столь сильным противником, как Тацуя Кавадзири. Мальчишка продолжал и продолжал подниматься, схватки становились все ожесточеннее, и вот уже Тацуя первый раз оказался на земле. Волк стоял и не мог поверить в увиденное. Такого просто не может быть. Как мальчишка, который совсем не умеет драться, может вот так противостоять одному из лучших мастеров боевых искусств? Для чего его вообще учить? Да он сам кого хочешь научит. Волк смотрел на Виктора, и даже сам не заметил, как отринул весь скепсис и начал верить в победу мальчишки. Дошло до того, что он даже начал выкрикивать «Император» вместе с остальными. Виктор словно только этого и ждал. В одно мгновение он словно освободился от тяжелых оков, скинул груз, который не давал ему завершить этот бой победой. Вот второй рукав разлетелся на лоскуты, а после мальчишка и вовсе снял пиджак, чтобы кинуть его в лицо Тацуи. Японцу потребовалось одно мгновение, чтобы избавиться от этого смешного препятствия, но мальчишке этого мгновения вполне хватило, чтобы оказаться рядом и ударить в грудь превосходящего его по всем физическим параметрам мужчину. Удар был такой силы, что Тацую отшвырнуло на несколько метров. Он снес с собой какой-то куст, из-под которого с воинственным воплем выскочил питомец Виктора, а после куста влетел в стену жилого дома, и влетел с такой силой, что по стене пошли трещины. Кавадзири упал на колени, а затем воткнулся лицом в бетонную отмостку. «Целителя!» — послышался зычный голос Александра Ивановича. Он смог перекрыть начавшееся ликование. Все, кто наблюдал за этим удивительным поединком, радовались победе Виктора, хотя сам он от чего-то был не рад. Это было отлично видно по лицу мальчишки. А еще волк ощущал, что парень находится на грани. То, что он сотворил с собой, было невероятным, но тело мальчишки было не готово к подобным нагрузкам. Инициация еще не была пройдена, а он уже вовсю пользовался магией, что в будущем может крайне негативно отразиться на его способностях. Но волк в этом мало чего понимал, а вот штатный целитель базы должен разбираться. Но пока он помогал Тацуе, это было круто. «Почему ты не говорил, что умеешь так драться?» — подлетел к победителю Дмитрий и хотел хлопнуть брата по спине, но нарвался на его взгляд и отшатнулся. «Твою мать!» – выругался волк и бросился спасать мальчишку, а заодно и возводить барьеры, которые должны сдержать силу Виктора, не дать ему совершить непоправимое. Наступление темноты всегда приносило с собой прохладу. Остывали нагревшиеся за день каменные здания. Духота уходила из сотен крошечных квартир, которые с каждым годом становились все меньше и меньше. Застройщики сокращали площади, но увеличивали стоимость. Когда на город опускалась темнота, он начинал дышать полной грудью, принося всем жителям умиротворение и позволяя забыть все тягости прошедшего дня. В темноте таяли ошибки, совершенные днем, растворялись обиды и уходили тревоги. Для кого-то темнота была верным союзником, а для кого-то – злейшим врагом. Для последних в темноте прятались их страхи, которые они отгоняли искусственным светом. В темноте хранились самые сокровенные тайны и совершались таинства. Именно темнота способствовала появлению новой жизни. Людям так было комфортнее. Гораздо сложнее было получить темноту днем. Но сейчас палата, которую минуту назад заливал яркий солнечный свет, полностью погрузилась во тьму. Впрочем, как и все здание, а заодно и прилегающая к нему территория со всеми постройками. У персонала началась паника. Люди не могли пробиться сквозь эту тьму. Не помогали фонари, мобильные телефоны и даже дар. А причиной стало то, что единственный пациент этой больницы открыл глаза. Сейчас они светились в непроглядной тьме, выступая в роли единственного источника света. И видела его одна лишь древняя старуха, лицо которой растянулось в широкой улыбке. Сила крови в мальчике невероятно сильна, практически так же, как в его брате, но ему еще не время приходить в себя, он еще не готов. «И зачем я тебе понадобился, старая корга?» — раздался скрипучий голос за спиной старухи. Она не стала поворачиваться, чтобы не ослепнуть от ярчайшего света, который исходил от такой же дряхлой развалины, как и она сама. «Помоги мне вернуть мальчика в начало испытания, слишком рано ему возвращаться, он еще не готов. Нужно дать время второму. Сперва он должен обрести силу, понять, как управляться с ней, и мы должны ему в этом помочь. Снова ты решила втянуть меня в свои непонятные махинации. Я тогда говорил, что мне это не нравится, и сейчас готов повторить это. Да плевать мне, что ты говорил. За эти годы мой ответ не изменился. Либо помогай, либо проваливай ко всем чертям». Тьму разрезали несколько ярких лучей, и послышался каркающий смех, настолько заразительный, что старуха сама начала хихикать. «Столько лет тебя знаю и до сих пор не могу понять, как тебе удается это делать, как ты можешь уговорить помогать себе даже врагов, и почему я всегда иду у тебя на поводу, даже когда будущее семьи стоит на кону. Просто это очень легко», — ответила старуха. «Договориться всегда проще, чем враждовать, и ты не идешь у меня на поводу. Ты просто знаешь, что так будет лучше для всех, для света и для тьмы, для твоей семьи. Сила крови в мальчишках невероятно сильна, гораздо сильнее, чем в членах любой старшей семьи. В таком случае, почему же ты не даешь ему очнуться? Почему держишь во тьме и обманываешь даже своего внука? Слишком много вопросов, старая ты развалина. Приготовься, сейчас я буду загонять тьму обратно, а ты подчисти все, что она уже успела натворить, и приготовь надежный засов. Следующий прорыв должен случиться не раньше инициации потеряшки». Старуха встала со своего стула, ее волосы начали развиваться, словно вокруг бушевал сильнейший ураган. С трудом она поднесла руку к лицу и прокусила большой палец. В этот момент ее глаза наполнились тьмой, гораздо более глубокой, чем та, что захватила территорию больницы. Глаза старухи стали светиться тьмой, как бы абсурдно это ни звучало, а затем ее руку подхватил сияющий гость, начав передавать старухе свое свечение. Только ее глаза оставались двумя безднами, в которых пряталась самая непроглядная тьма. «Ради семьи и будущего», — произнес старик, после чего его свет начал заливать все вокруг, не в силах проникнуть лишь во тьму в глазах старухи. Глава 21. «Победа над инструктором далась мне крайне тяжело. Я уже толком ничего не соображал, когда нанес победный удар. Перед глазами плыли разноцветные круги, в груди долбил отбойный молоток, отдавая в виски, руки нещадно соднило. И в этот момент все начали кричать, радоваться моей победе. Император, император, император». А император в этот момент хотел только одного – тишины. И чтобы обеспечить ее, необходимо было просто разогнать всех, напугать их так сильно, как только возможно. Договариваться ни с кем совершенно не хотелось. Вся сила передалась правому глазу, и в этот момент ко мне подскочил Димка. Он получил самый сильный удар, упал на задницу, открыл рот от ужаса и начал отползать от меня. Но его перехватить волк и что-то попытался со мной сделать. Вернее, силой, что я выпустил. Правда, после появления Димки этого уже не нужно было. Я пришел в себя, понял, что собираюсь делать, и все из-за простой усталости. Хотя бы не такой уж и сильной она была. Когда тренировался бегать стометровку, выматывался куда сильнее. Но там я еще не умел убеждать себя, а вот сейчас запросто. Все нормально, я вернулся и не буду никого пугать, сказал я волку, который уже стоял, шатаясь от перенапряжения, сдерживал силу, которой не было. Очень сложно, наверное. Мне понравилось сражаться с инструктором. Он отличный боец и сможет многому меня научить. Я буду называть его учителем и слушаться. Витя, не делай так больше никогда. Я думал, у меня сердце остановится от страха. Вместо волка заговорил брат. Выглядел он действительно паршиво. А еще в волосах появилось несколько белых пятен. Это он чего же дома делал? Волосы, что ли, красил? Зачем? Ну ладно, у аристократов свои причуды, о которых я ничего не хочу знать. Прости, хотел избавиться от шума. Больше не буду так делать, даю слово. А еще лучше я могу сделать так, чтобы ты перестал бояться. Хочешь? Действительно, могу убедить Димку, что страха вообще нет. И тогда даже мой правый глаз не сможет ничего с ним сделать. Только сейчас в голову пришла эта мысль. Не нужно. Страх делает нас людьми. Позволяет нам преодолевать себя и становиться сильнее. Отец говорит так, каждый раз, когда ставил передо мной, казалось бы, невыполнимые задачи, за которые даже браться страшно. И каждый раз благодаря страху мне удавалось перебороть себя, выполнить поставленную задачу и стать сильнее. Здорово. Я вот тоже практически ничего не боюсь. Но есть одна маленькая штука. Волк и Димка слушали меня крайне внимательно. Оба даже подались вперед, хотя Димка и сидел на земле. Но я вам о ней рассказывать не буду. Лучше пойду посмотрю, чего там с инструктором. Нужно узнать, когда начинаем занятия и что нужно брать на них. Драться в костюме я больше точно не буду. У меня их осталось всего два таких. А говорили, что зачарованная ткань очень крепкая. Наврали. Или тот, кто продавал эти костюмы, обманул. Вон, как рукава на лоскуты разорвало. Останавливать меня никто не стал. Волк принялся разгонять группу поддержки. А Димка так и остался сидеть на земле. Видимо, думал над тем, что я сказал. Пытается теперь понять, чего же я боюсь. Пускай попробует, потом, может, и мне расскажет. Я вот точно никому об этом не стану говорить, даже себе. «Твой удар никуда не годится», — заявил инструктор Тацуя, когда я к нему подошел. Местный целитель Альберт как раз что-то делал с ним. «В настоящем бою ты бы пал после первого удара. Сейчас я позволял тебе подниматься. Позволял проводить анализ и делать работу над ошибками. И только благодаря этому тебе удалось нанести последний удар. Силы, вложенные в него, могло хватить, чтобы убить десяток человек. А вышло так, что я немного полетал. Треснули пары ребер и синяков прибавилось. Вы так говорите, словно я совсем драться не умею. А все, что сейчас было, лишь заслуга дара. Хотя я даже еще инициацию не прошел. Так и есть. И это сможет подтвердить любой человек, который хоть немного разбирается в боевых искусствах. Я сразу же повернулся и начал выбирать одного из охранников базы. Все они работают в службе безопасности Апраксиных, значит, драться умеют. Вот у первого попавшегося и спрошу. Эти люди не подойдут, они слишком предвзяты. Но если ты хочешь, и, если получится уговорить волка, можем встретиться с парой опытных мастеров. Они все и подтвердят. Зачем? Не нужно ни с кем встречаться. Я вам верю. Любой ученик должен верить своему учителю. Когда начинаем занятия? Не раньше, чем через пару часов, произнес целитель, продолжая заниматься инструктором. Так вроде, учитель Тацуя и сам целитель, что вы вдвоем не справитесь быстрее. Просто я не хотел опять заниматься изучением родственников, или тем же этикетом. Этого у меня и так каждый день выше крыши. Хотелось разнообразия. Мне еще в академии предстоит полгода учиться. И кто знает, как там будут обстоять дела. Никто не знает, как там устроен учебный процесс. Вернее, знают многие, вот только рассказать об этом не могут. На них ставят запрет в самой академии. Но с этим проблем не должно возникнуть. Раз я волку не дался, то и там не позволю ничего ставить у себя в голове. Обойдутся. Просто дам слово, что никому и ничего не расскажу. Этого будет более чем достаточно. Ну так что, справитесь раньше?» – спросил я, не собираясь отступать. «Не получится», – покачал головой инструктор. «Если док сказал не раньше, чем через пару часов, значит, так и будет. Я не целитель. Мой дар не имеет к целительству никакого отношения. А как же вы тогда так легко с синяками и ушибами справлялись? Или все одаренные так могут? Я после инициации тоже смогу научиться, возможно, и сможешь научиться». Пожал плечами Тацуя и скривился от боли, но лишь на мгновение, после чего продолжил. «Мой дар состоит в управлении телом. Убрать любую гематому для меня не проблема. Так же, как и справиться с ушибами. А вот с трещинами и переломами гораздо сложнее. Если нет под рукой необходимого материала, то ничего не смогу сделать. Например, для сращивания костей необходим кальций, плюс витамин D, и ты даже не представляешь, сколько его нужно и каким образом доставлять до поврежденного места. Здесь гораздо проще воспользоваться услугами целителя. А вы руку новую сможете отрастить? Конечно, если все необходимые материалы будут». От чего-то сразу представил себе ящерицу, которой наступили на хвост. Хвост остается под ногой обидчика, а сама ящерица благополучно убегает. И через какое-то время у нее вырастает новый хвост. Только я не знаю, что для этого ей требуется. Может, тоже кальций, это же вроде мел, с рукой все гораздо сложнее, но и это возможно. Инструктор как-то очень странно посмотрел на свою левую руку, словно собирался оторвать ее, поэтому я поспешил его остановить. «Демонстрировать не надо, я верю вам на слово. Через два часа, так через два часа. А можно я буду не один, можно со мной еще и брат придет? Вон он, на заднице сидит». Я показал Димку, который от чего-то все еще не поднимался. Сильно, наверное, перепугался. Ноги теперь не держат. Но ничего, сейчас здесь закончу и помогу ему. Он парень отличный, только всю жизнь и делает, что учится. Говорил, что драться умеет. Но мне в это слабо верится. Да и вы нас обоих, вон как легко раскидывали в первые разы. Так что точно не умеет. Можно и брата. Не стал отказываться Тацуя. Только учти, что времени у нас очень мало. Поэтому заниматься мы будем много, и я не даю никаких гарантий, что двух месяцев будет достаточно. Смогу научить тебя только основам, этого будет достаточно. Отмахнулся я от инструктора. Через два часа, я запомнил, буду ждать. Альберт начал что-то ворчать, но я поспешил к Димке. «Хватит сидеть на земле, поднимайся уже», — сказал я брату, протягивая руку. «У нас есть два часа до первого занятия с учителем Тацуей. Так что пойдем, расскажешь мне, чего ты такого делал дома, что у тебя волосы побелели». «Как побелели?» – спросил очень удивленный Димка. «Не очень сильно. Я вижу в трех местах, а там, может, и еще есть». Но Димка просто отмахнулся от моих слов. Видимо, ему было без разницы, что появились белые волосы. Он поднялся, с опаской глядя на меня, отчего я растянулся в улыбке, показывая, что не собираюсь его пугать, и для усиления эффекта совсем немного воспользовался второй стороной своего дара. Пугать людей всегда легче, но располагать гораздо приятнее. Вот и Димка, встретившись со мной взглядом, улыбнулся, и сразу весь его страх исчез. Это было круто. Я даже не представлял, что кто-то нашего возраста может дать отпор настоящему инструктору по боевым искусствам. А я слышал, что Тацуя Кавадзири один из лучших. Отец его хотел и для меня пригласить, но князь отказал. А вот для твоего обучения, видишь, разрешили. Ерунда какая. Раз так хотел заниматься с учителем Тацуей, то будешь. Я уже договорился, что ты станешь заниматься вместе со мной. Правда? Выпалил радостный Димка. Все же он до конца сомневался, что ему тоже разрешат. Таким воодушевленным я его видел, только когда пообещал ему взять с собой в гости к Белозерову. Значит, ему еще нравятся боевые искусства. Что же, пускай радуется. А с Белозеровым надо связаться. Приглашение было получено, значит, нужно им воспользоваться. Но это потом. Еще нужно найти Акиллу и проверить, как он там. Вроде наблюдал за моей дракой с инструктором из-под тех кустов, через которые инструктор и пролетел. Обидеться может, что я его чуть не зашиб. Безразличное солнце даже не подозревало, что где-то на далекой земле, что крутится вокруг гиганта и пользуется его невероятной энергией, эта самая энергия превращает некоторые места на планете в ад, практически непригодные к жизни. Миллионы тонн песка, выжженного мощью светила, покрывают собой огромные площади. В этих песках практически нет жизни, а те, кто все же смог приспособиться, смогли найти свое место именно здесь. Выходит, из убежишь только ночью. И только люди приспособились жить даже в столь суровых условиях, практически не испытывая никаких неудобств. Достаточно нескольких одаренных, имеющих предрасположенность к водной стихии, и вот уже ад превращается в пригодное для жизни место. Людям по силам было бы превратить безжизненную пустыню в цветущий сад, но они осознанно не делают этого. Столь суровые условия идеальны для того, чтобы обезопасить себя, возвести тайную базу, или устроить схрон, который невозможно будет найти, если не иметь точной привязки к координатам. А еще смертоносные пески просто идеальны для того, чтобы провозить через них запрещенные грузы, устраивать аукционы, где возможно купить абсолютно любую вещь, которая продается, даже обзавестись одаренным рабом, чью волю сломили разумники. Именно здесь, в самом центре крупнейшей в мире пустыни, в месте, которое называют спорными землями, расположился крупнейший в мире черный рынок. Сюда стекаются запрещенные товары со всего мира, и перевозят их исключительно колесным транспортом. Над спорными землями запрещены полеты, за этим следят 6 государств-гарантов, которые без предупреждения сбивают любой самолет, оказавшийся в запретной зоне. А вот на караваны, передвигающиеся по пескам, они не обращают внимания. Поэтому начальник охраны каравана, Сириус, глава наемников Железного легиона, особо не напрягался, полностью уверенный в том, что его ребята смогут справиться с любой появившейся проблемой. Это от регулярных частей сильных государств будет отбиться очень трудно, а от мелочевки, что промышляет в песках и пытается заработать, ограбив богатый караван, они смогут легко отбиться. Их отряд состоял из опытных пилотов, а все МД были последние модели, самые лучшие, что можно достать на черном рынке. Они получили их за выполнение одного крайне трудного и опасного задания, с которого живыми вернулись всего 3 человека. 2 остались на базе, а самого молодого Сириус взял с собой. Отличный пилот, которому нужно привыкать к новой машине. На том задании погибли далеко не лучшие бойцы Железного легиона. Элита осталась в строю. Да и понесенные потери личного состава восполнились очень быстро. Новости под спорным землям разлетаются очень быстро, особенно если им помощь. Поэтому желающих получить в свое распоряжение новенькие МД, а в придачу еще и более увесистый оклад, всегда будет гораздо выше, чем предложений. Здесь можно выбирать только лучших, что и было сделано. Это задание стало первым, чтобы обкатать новые машины и новых людей. Всего 26 МД, которых более чем достаточно для защиты каравана из 12 машин. Что они везли на черный рынок, Сириуса не интересовало. Главное, что платили очень хорошо, а на месте можно будет найти новых нанимателей. Пески мертвой пустыни – крайне опасное место, и передвигаться по ним без охраны – настоящее безумие. Сириус находился в машине нанимателя и пил с ним кофе, когда в наушнике послышался взволнованный голос одного из новичков, что отвечал за разведку. «У нас впереди движение. Один человек, не вооружен, идет, даже не думая прятаться. Не можем разглядеть лицо, как и просканировать на наличие дара. Может устранить его от греха подальше? Вдруг это одаренный? Ты считаешь, что сюда заявится Абсолют? Только этих монстров не может просканировать наша техника», — ответил ему другой разведчик. Один из ветеранов Железного легиона. Один из лучших и самых преданных людей Сириуса. Поэтому глава наемников даже не стал обращать внимания на излишнее беспокойство новичка. Он даже не ответил ему, оставив разбираться со всем своего заместителя. Да и незачем заставлять нанимателя нервничать. Изнутри машина была отделана натуральным деревом, обставлена со вкусом и роскошью, которую помогут себе позволить далеко не все, кто промышляет на черном рынке пустыни смерти. Играла спокойная музыка, воздух был прохладен, а кофе восхитителен. Сириус знал, что так и будет, поэтому лично отправился на это задание, оставив на базе своего брата, Марса. С тем, чтобы проследить за порядком, он справится. Выслушав переговоры разведки, Сириус попытался вспомнить, что говорил его собеседник. Обычно это давалось ему без особых проблем, но вот сейчас что-то мешало, и он даже сперва не понял, что его наниматель уже мертв, что жизнь исчезла из широко распахнутых глаз, не понял, что прекратились все переговоры его бойцов, что сам он не в состоянии пошевелиться. Послышались первые выстрелы, засвистели ракеты, поднялся шум, но в наушниках у Сириуса по-прежнему стояла тишина, которую нарушил невероятно спокойный, твердый, властный, пробирающий до костей голос. «Я так понимаю, что это твои люди недавно развлекались в столице Российской империи». Тело нанимателя исчезло, поглощенное тьмой, а через мгновение на его месте сидел седовласый мужчина. Черные глаза старика проникали в самую душу Сириуса и вызывали у него страх, которого он не испытывал еще ни разу в жизни. Хотя бывалому наемнику довелось сотни раз ходить по лезвию бритвы, находиться на грани жизни и смерти, видеть ужасы, которые могли сломить любого. Но тогда он не боялся, а вот сейчас пребывал в ужасе. Даже мысли не могло быть, чтобы противиться этому старику, чтобы попытаться не ответить на его вопрос, а тем более соврать. Но и говорить он не мог, поэтому просто кивнул. Старик взял чистую чашку и налил себе ароматного кофе из турки, что стояло на постоянном подогреве. Сделал небольшой глоток, уважительно кивнул, после чего щелкнул пальцами, и на столе перед Сириусом появился сгусток тьмы. Пару мгновений, и он исчез. Сириус в ужасе отшатнулся, свалив стул и облив себя кофе. На столе лежали три головы его ребят. Все они смотрели на своего командира, и в мертвых глазах читалось удивление. Они даже не поняли, как умерли. Еще щелчок, и сгустки тьмы начали появляться везде, где только могли. Через пару мгновений на Сириуса смотрели все его ребята, новички и ветераны. Они осуждали его, осуждали за то, что наемник решил, словно в спорных землях его никто не достанет, что не осмелится лезть сюда и навлекать на себя гнев государств гарантов. Новички делали это не столь очевидно, а вот ветераны легиона, с которыми Сириус провел бок о бок не один бой, разрывали его душу на части. «Мне нужно знать, кто выступил нанимателем твоего отряда», — снова заговорил старик. От его голоса Сириус вздрогнул и даже вскрикнул. Тело начало бить крупная дрожь, штаны намокли и прилипали к ногам. Он прекрасно знал, что не сможет ничего рассказать о том нанимателе, но и отказать этому монстру не мог. «Г-г-г», — начал говорить Сириус, но это стали его последними словами. В одно мгновение его мозг превратился в кровавую кашу. Кровь хлынула из носа, глаз и ушей. Тело упало на стол, раскидав по сторонам головы и перевернув его. Кувшин с кофе подлетел вверх, как и недопитые чашки. Послышался треск бьющегося фарфора, а все помещение залило ароматным кофе. Но присутствующим здесь было уже все равно, а старик исчез, отправившись дальше искать правду. Здесь он больше ничего не найдет, а с оставленным добром пускай разбирается мальчишка, который поразил его наличием родового артефакта, охранителя, настроенным лично внуком старика. Он просто не мог убить этого мальчишку. Раз внук доверил ему столь ценную вещь, то это его бремя. А пока старику не остается ничего, кроме как идти дальше по следу. Конечный заказчик будет найден и уничтожен. По-другому просто не может быть. Сила крови требует отомстить за погибших слуг рода. Глава 22. Денис не мог нарадоваться новому доспеху. Он был в разы лучше старых ямах, на которых раньше доводилось работать парню. Русский богатырь во всем превосходил агрегат из страны восходящего солнца, начиная от более удобного ложемента, в котором любой пилот проводил большую часть своей жизни, и заканчивая системами охлаждения и жизнеобеспечения. Про защиту и вооружение вообще говорить не стоит. МД, выпущенный 30 лет назад, сильно проигрывал модели, выпущенной всего, как 3 года. Все механизмы работали идеально. Стабилизаторы позволяли махине весом в тонну спокойно передвигаться по зыбкому песку, практически не оставляя следов. А если потребуется, то имелась возможность устроить засаду, полностью погрузившись в песок. В этом случае все продолжит работать, как и раньше. Ни одна песчинка не попадет внутрь кабины пилота или в критические узлы МД. Денис уже несколько раз выходил на разведку и проводил подобные тесты. Теперь осталось проверить, как богатырь чувствует себя под водой, и можно смело утверждать, что это лучший МД из тех, что есть на рынке. Конечно, не в открытой продаже. Хорошо, если Рюриковичи разрешат свободную продажу этих доспехов лет через 20, когда полностью оснастят ими армию. Теперь цель Дениса стала гораздо ближе. Уже сейчас он управлялся с богатырем в разы лучше любого пилота среди наемников Железного легиона, как новичков, так и матерых ветеранов. Именно поэтому командир и поставил его охранять самый ценный груз, на который указал заказчик. Металлический контейнер, в котором смело может поместиться несколько МД. И судя по тому, что выдавали сканеры богатыря, именно МД там и находился. Но что за модель, определить было невозможно, как и узнать производителя. Единственное, что точно знал Денис, что это невероятно ценный экземпляр. Настолько, что для его защиты наняли их, одних из самых дорогих наемников спорных земель. А в связи с переходом на новую технику, стоимость их услуг должна подскочить до заоблачных высот. И еще он знал, что задание будет очень легким. Никто не рискнет напасть на караван под охраной такого количества МД. В этих песках всего 3 отряда наемников смогут провернуть подобное, и со всеми этими отрядами у Сириуса заключено соглашение о невмешательстве. Поэтому плевое задание, которое станет отличной тренировкой для знакомства с новым доспехом. Пустив немного больше энергии в ножные стабилизаторы, Денис решил пробежаться, буквально 100 метров от охраняемого объекта и обратно. Это должно занять несколько секунд, так что ничего страшного точно не случится. Доспех безропотно принял команду пилота и рванул с места. Денис ощутил что-то непонятное, что вскоре преобразовалось в смертельную опасность, которая надвигалась со всех сторон. Раздались звуки выстрелов и взрывов. В общем канале послышались крики его сослуживцев. Грудь обожгло, даже через плотную кожу, из которой был сделан небольшой мешочек, где Денис хранит тот черный камень, что ему подарил Виктор. А уже через пару мгновений в лицо Дениса ударил обжигающий порыв ветра, вместе с жалящими песчинками.